Россия. Русский дом. Россия подобна огромной квартире. Четыре окна в ней и двери четыре. На север, на запад, на юг, на восток. Над нею небесный висит потолок. Роскошный ковер устилает в квартире полы на Чукотке и на Таймыре. И солнце горит в миллиард киловатт, поскольку местами наш дом темноват. И, как и положено каждой квартире, имеется в ней кладовая Сибири. Хранится там ягод различных запас, и рыба, и мясо, и уголь, и газ. А рядом с курилкой, курильской грядою, находятся краны с горячей водою. Зимою и летом клокочут ключи. Пойди и горячую воду включи. Еще есть в квартире три классные ванны. Северный ледовитый, тихий и атлантический океаны. И мощная печка системы Кузбасс, что греет зимою холодную нас. А вот холодильник с названием «Арктика». Прекрасно работает в нем автоматика. И справа от древних кремлевских часов идут еще 7 часовых поясов. Все есть в русском доме для жизни удобной, но нету порядка в квартире огромной. Тут вспыхнет пожар, там труба потекла, то громко соседи стучат из угла, то стены трещат, то посыпалась краска. Лет 200 назад отвалилась Аляска. Поехала крыша, пропал горизонт. Опять перестройка и снова ремонт. Что строят? Строители сами не знают. Сначала построят, а после сломают. Всем хочется. Сразу построили штоб, избу, чум, ярангу, дворец, небоскреб. Мы все в нашем доме соседи и жители, простые жильцы, управдомы, строители. И что мы построим теперь на Руси? Об этом ты папу и маму спроси.